Беспокойник. В этот день Лена работала, а мы с Вовкой слонялись по городу, пока ноги сами не привели нас в знакомый зеленый дворик. Я понял, что хочу навестить одну особу, которая помогла нам пару месяцев назад. Была она девушкой с низкой социальной ответственностью, а значит, изнанку продажной любви знала хорошо. «О, беспокойник пожаловал», — мстительно заявила Илона, нехотя пропуская нас в квартиру. «Господи, и до тебя уже добралась эта глупая кличка. Еще бы, хорошая же, с покойниками работаешь, а все тебе покоя нет. Чего надо? Шоколада». Отчасти я понимал, почему она на меня злится. Весной пришлось привлечь ее к даче показаний по делу о лесных братьях. И теперь Илону периодически вызывали то в прокуратуру, то в суд. Настроение девушки это не прибавляло, а зная ее род деятельности, становилось понятно, что часть клиентов стала сторониться такой популярной жрицы любви. «И ты тут, малыш-крепыш», — обратилась она к суслику. «Все растешь?» «Я на массе», — буркнул Вовка, присаживаясь погладить кошку. «Короче, я сейчас убегаю. Говорите, по какой нужде приперлись». Как мог, коротко я изложил нашу историю и спросил. «Может, ты что-то слышала про оргии на острове?» «По-твоему, я всех психов в городе знать должна?» Вовка уселся на банкетку, подхватив на руки кошку и терпеливо пояснил. «Туда, скорее всего, возят девочек на всякие вечеринки. Может, конечно, они кого-то из Рыбинска привлекают, но зная, что у Полесова основные связи тут, скорее всего, берут наших. Тут и выбор побогаче». Илона подумала, зачем-то поглядела на потолок, потом вздохнула и выдала. «Если из наших, то, скорее всего, бывших девок Гулиева катают. У него были там такие, знаете, типа элитные, футынутые. Подруга моя, Тонька, как-то пару лет назад устроиться к ним хотела. Так сказали, мол, старая уже. Морщины, живот дряблый. Она давай жалится. У меня просто диастаз, два раза рожала». Диастаз — это когда мышцы живота расходятся. Сознанием дела пояснил спортсмен Вовка, хотя и я примерно помнил, что это такое. «Да-да, гадость. Короче, не взяли ее. Там отбор был, типа эскорт, сопровождение. Как ни назови, а ноги все равно раздвигают. Просто с гонором. И языки, чтобы знали, и культурные, чтобы были. С такими заморочками, как будто королеву Англии выбирают. Козлы». Илона еще долго ворчала и плевалась, но больше ничего нового мы от нее не добились. По ее словам, элитные девочки были только у Гулиева, а это значило, что теперь они у Грека, который начальник Левыча. Так что интерес Тихонова в этом деле становился все понятнее и прозаичнее.